Но, с другой стороны, мы видим признаки, что кое-кто в России хотел бы причинить нам ущерб. Если ты дал мне личное заверение, что Россия не планирует передавать сербам разведывательную информацию и направлять туда военную помощь, я был бы весьма признателен. Вы направляете оружие ОАК. В рядах ОАК есть ваши офицеры связи. Это факты. Никто не просит ведь у тебя личных заверений, что США прекратят поддержку албанских сепаратистов. Давайте сделаем все, чтобы перевести конфликт в русло политического урегулирования. Тогда отпадет необходимость ставить друг перед другом такие острые вопросы. При этом могу заверить, что ни президент, ни я, ни кто-нибудь другой не хотят втягивания России в военный конфликт. Мы сделаем все, чтобы этого не допустить. Мы тоже предпочли бы политическое урегулирование силовому. Олбрайт и Иванов достигли согласия по многим ключевым моментам. Осталось расхождение только по поводу международных сил безопасности и в отношении того, что первый шаг должен сделать Белград. Евгений Максимович, по-видимому, Гор решил в конце беседы найти нечто среднее в обращении ко мне, и неофициальное, и не по имени. У нас нет офицеров связи в отрядах ОАК, и мы не изменили своей позиции относительно ввода в Косово наземных сил. Они могут быть развернуты там только в рамках соглашения о мирном урегулировании. Заверение, что не планируете наземную операцию, вселяет оптимизм. Дальнейшее развитие событий подтвердило верность многих высказанных мной аргументов. Руководители НАТО твердили, что бомбардировками, уничтожающими гражданскую инфраструктуру Югославии, убивающими и калечащими людей, они достигли своих целей. Так ли это? Стабилизации в Косове в результате этого не произошло. Главной дестабилизирующей силой теперь вынужденно признают на Западе является так называемая армия освобождения Косово, которая расправляется с сербским населением, добиваясь отделения края от Югославии, что ведет к созданию Великой Албании. Сербское население – это исторически сербской территории, принадлежность которой к Югославии не брали на себя смелость оспаривать даже те страны, которые участвовали в вооруженных действиях против Белграда, превратились в беженцев. Так закончилась моя югославская эпопея. Хотел бы при этом особо отметить, что действовал не в одиночку. Осуществлялась координация, согласование вырабатываемых подходов с руководителями, как у нас принято называть, силовых структур. Каждый день, включая воскресенье, в 9:30 в моем кабинете в Доме правительства собирались министры иностранных дел, министр обороны, директор СВР, начальник генерального штаба и начальник ГРУ. Мы обсуждали ситуацию, инициативные предложения, возможные действия с нашей стороны и ежедневно наши предложения с конкретными разработками направлялись президенту. Как я узнал позже, мое повседневное общение с силовиками не нравилось кое-кому окружение Ельцина. Это в немалой степени способствовало назначению Черномырдина специальным представителем президента по югославскому кризису. После своего назначения он предложил участвовать в созываемых мной ежедневных совещаниях. Но я ответил, что теперь он сам должен у себя собирать силовиков. К сожалению, такие совещания прекратились, хотя они, несомненно, приносили большую пользу. Что касается Виктора Степановича, то он активно включился в миротворческую миссию и, безусловно, сыграл очень важную роль в прекращении ударов по Югославии. Назначение спецпредставителем Черномырдина переложило тяжесть работы на его плечи. Это произошло приблизительно за считанные недели до моей отставки.